едва дозвонился, но служанка не хотела будить барыню, сказав, что она только недавно вернулась из гостей. Тогда Федор Михайлович пригрозил, что будет продолжать звонить или выбьет стекла. Барыню разбудили, и через час муж привез ее. Мне пришлось выслушать от нее выговор за многое, что я по незнанию сделала, и она меня уверила, что моя неосторожность замедлит ход родов. Уверила и в том, что они последуют не раньше, как через 7-8 часов, и обещала приехать к тому времени. Федор Михайлович съездил за сиделкой, и мы с ним в большом страхе и унынии стали ожидать дальнейшего. В обещанный час мадам Баран не приехала, и муж вновь пошел за нею. Оказалось, что она уехала обедать к друзьям, где-то около вокзала. Федор Михайлович отправился по данному адресу и настоял, чтобы она пришла посмотреть, в каком я положении. По ее мнению, дело плохо двигалось, и разрешение можно было ожидать только поздно вечером. Дав мне некоторые советы, она ушла обедать. Я продолжала страдать, а Федор Михайлович мучился, на меня глядя. Дальше 9 часов он не мог вынести, отправился за мадам Баран к ее друзьям. Застал ее за семейным лото и объявил, что я слишком страдаю, что если она не пойдет и не будет неотлучно находиться у моей постели, то он попросит врача указать другую акушерку, более внимательно относящуюся к своим обязанностям. Угроза подействовала. Мадам Баран была, видимо, недовольна, что ее оторвали от интересной игры, и высказывала это мне, прибавляя несколько раз: «О, эти русские!» Чтобы ее утешить, Федор Михайлович устроил для нее отличный ужин, накупив самых разнообразных закусок, сластей и вин. Я была очень довольна, что поездки за акушеркой, беготня по магазинам и устройство угощения хоть на некоторое время отвлекли его мучительное внимание к моему положению. Помимо обычных при акте разрешения страданий, я мучилась и тем, как вид этих страданий действовал на расстроенного недавними припадками Федора Михайловича. В лице его выражалось такое мучение, такое отчаяние. По временам я видела, что он рыдает, и я сама стала страшиться, не нахожусь ли я на пороге смерти. И, вспоминая мои тогдашние мысли и чувства, скажу, что жалела не столько себя, сколько бедного моего мужа, для которого смерть моя могла бы оказаться катастрофой. Я сознавала тогда, как много самых пламенных надежд и упований соединял мой дорогой муж на мне и нашем будущем ребенке. Внезапное крушение этих надежд при стремительности и безудержности характера Федора Михайловича могло стать для него гибелью. Возможно, что мое беспокойство о муже и волнение замедляли ход родов. Это нашла и мадам Баран, и под конец запретила мужу входить в мою комнату, уверяя его, что его отчаянный вид меня расстраивает. Федор Михайлович повиновался, но я еще пуще забеспокоилась и в промежутках страданий просила то акушерку, то сиделку посмотреть, что делает мой муж. Они сообщали то, что он стоит на коленях и молится, то, что он сидит в глубокой задумчивости, закрыв руками лицо. Страдания мои с каждым часом увеличивались. Я по временам теряла сознание, и, приходя в себя и видя устремленные на меня черные глаза незнакомой для меня сиделки, пугалась и не понимала, где я нахожусь и что со мною происходит. Наконец, около 5 часов ночи на 22 февраля нашего стиля муки мои прекратились, и родилась наша Соня. Федор Михайлович рассказывал мне потом, что все время молился обо мне, и вдруг среди моих стонов ему послышался какой-то странный, точно детский крик. Он не поверил своему слуху, но когда детский крик повторился, то он понял, что родился ребенок, и вне себя от радости вскочил с колен. Подбежал к запертой на крючок двери, силой толкнул ее и, бросившись на колени около моей постели, стал целовать мои руки. Я тоже была страшно счастлива, что прекратились мои страдания. Мы оба были так потрясены, что в первые 5-10 минут не знали, кто у нас родился. Мы слышали, что кто-то из присутствовавших дам сказал: «Мальчик, не правда ли?» А другая ответила: «Девочка, очаровательная девочка». Но нам с мужем было одинаково радостно, кто бы ни родился. До того мы оба были счастливы, что исполнилась наша мечта. Появилось на свет Божий новое существо, наш первенец. Между тем мадам Баран обрядила ребенка, поздравила нас с рождением дочери и поднесла ее нам в виде большого белого пакета. Федор Михайлович благоговейно перекрестил Соню, поцеловал сморщенное личико и сказал: —